«Нет», — отрезала Веринья. Бринер неожиданно чертыхнулся себе под нос и выдал странную речь, уже совсем другим тоном, категоричным, даже командирским. «Я бы сам его усыновил, но нужна именно ты. Они со Сфир не смогут встретиться, пока ты не усыновишь Феофана. Именно ты. Не спрашивай меня почему, у меня один ответ. Потому что они пророки. Этим все сказано. Надо сделать это как можно быстрее». «Ты шутишь?» – оторопела Веринья. Судя по лицу, он был далек от шутливого тона. Но ей, если честно, совсем не нравилась вся эта история. Опасно было усыновлять Феофана. У Веринья имелось слишком много врагов и грандиозных планов. Она поднялась из-за стола. «Ты не против, если мы потом об этом поговорим? Я в лабораторию». Бринер вскинул брови. «Опять? Ты же только что оттуда. Не хочешь отдохнуть? На том свете отдохнем», — бросила она хмуро. «Из уст некроманта это звучит, как о курорте». Не удержался он от шпильки. Веринья была готова его растерзать. Он еще и шутить над ней вздумал. «Подлец! Заткнись, Бринер. Встретимся утром». Веринья стремительным шагом направилась к выходу из столовой, пригрозив напоследок: «И только попробуй сунуться ко мне в виде призрака. Убью». «Остынь, тигрица», — по-ребячески беззаботно улыбнулся он. «И не взорви лабораторию». Веринья лишь фыркнула в ответ. Если честно, она сама от себя не ожидала такой бурной обиды. И на что? На то, что у Бринера есть результаты, а у нее нет. Или на то, что он требует от нее усыновить Феофана, потому что так надо, и на кого тут обижаться? Уж точно, не на Бринера. Но она все равно злилась на все подряд, и на него тоже. В конце концов, всю эту темную злость Веринья решила направить на очередной свой эксперимент. 3181. Только на этот раз она собиралась добавить к эксперименту кое-что еще. Спустившись в лабораторию, Веринья закрыла дверь на засов. Да, она сама попросила Бринера сделать засов, хоть и понимала, что этот гад легко проходит сквозь стены. Затем она быстро достала из шкафа все, что нужно. Колбы, пробирки, штативы и целый ворох баночек с ингредиентами для приготовления специального раствора. Он должен был получиться особенным, самым сильным и густым из всех, что ей приходилось когда-либо создавать. Самым главным в ее практике, самым бесценным. Веринья принялась за изготовление раствора с большим энтузиазмом, но каждый раз ловила себя на мысли, что ею руководит не только желание спасти мир, помочь Бринеру и всем магам на свете, но еще и собственные амбиции. Темная госпожа не может быть неудачницей. Темная госпожа не может злиться из-за провалов. Нет, она ищет изящное и правильное решение. В итоге на создание раствора у Веринья ушла вся ночь. Ненавязчиво играло радио. Песни сменялись рекламой. Реклама сменялась новостями о депортации представителей неорас из всех государств Палеосторны. Это была новость номер один, и все о ней говорили. Новости снова сменялись песнями, познавательными передачами, юмористическими шоу и рекламой, рекламой, рекламой. И вот, когда мозг Веринья уже навечно запомнил «ла-ла-ла», «брось все дела, съешь батончик чуда, и будешь весела», она наконец закончила создание раствора. Это была базовая жидкость для одного из видов атаки некроманта, наведение мертвого прицела. Не хватало лишь последнего ингредиента, капли чьей-то крови. Дождавшись, когда Бринер позавтракает и уйдет из дома по делам, а за ним и Вейга, Веринья приглушила свет в лаборатории, зажгла свечи и поставила на рабочий стол колбу с раствором. Теперь, самое главное, похолодевшие пальцы коснулись кулона на шее, того самого розового стального кулона, который ей подарил Гидеон перед балом мертвых и где был спрятан коготь с ядом Анчара. Теперь яда там не было, но хранилось кое-что другое. Щелкнув крышкой на стальном сердце, Веринья достала тонкий и волнистый локон рыжих волос, все, что осталось у нее от Анастасии Баженовой. Перед смертью она завещала себя Веринье, но из-за того, что ее мертвое тело Веринья забрать не могла, так как его уничтожили военные, то ей пришлось взять на службу только ее дух. Стиснув в кулаке локон рыжих волос, Веринья обратилась к силам Эреба. Это было похоже на то, как ее дядя когда-то пользовался силой Юлиана, призывая его дух с помощью черепа. То же самое сейчас сделала Веринья. Ждать пришлось недолго. Через пару минут на нее дыхнул ледяной мрак с потолка. Огни свечей затрепетали, тени растянулись по стенам, колбам и полкам с книгами. Отчетливо запахло серой. Ну а потом за спиной Веринья произнесли глубоким и тихим голосом: «Ты звала меня, темная госпожа?» Веринья обернулась. Перед ней стоял дух Анастасии. Девушка выглядела такой же, как на балу мертвых, в красном облегающем платье и черных перчатках до плеч, только босиком. Ковер, на котором она стояла, покрылся инеем вокруг ее ног, а еще в руке она держала свой меч, с которым билась за статус на балу мертвых. «Здравствуй, слуга моя», — поприветствовала ее Верине. Даже на 9-м ранге она ощущала страх перед темным духом, ведь у нее никогда не было настолько сильной слуги. Единственной помощницей когда-то была ее собственная няня Аглая, но ее нельзя было даже сравнивать с Анастасией, при жизни магом пути Эреба 10-го ранга. Это было опасное существо. Однако для полной силы Анастасии кое-чего не хватало. Верения протянула на ладони рыжий локон, и дух тотчас забрал его. Анастасия прикрепила его к голове, смешав с другими локонами, но все же он отличался от них, потому что был материальным. «Что теперь, моя госпожа?» — спросил дух. «У меня есть вечная цель для тебя», — ответила Верения. «И не будет тебе покоя, пока эта цель не будет достигнута. Ты убьешь всех, кто встанет на пути к твоей цели. Даже если я погибну, твоя цель останется. У меня одна цель, темная госпожа», — зловеще произнесла Анастасия. «Знаю, я лишь дам тебе ориентир и отправлю в путь». Верении показалось, что дух улыбнулся, но это длилось всего мгновение. Затем она открыла сейф и вынула маленькую серебряную пробирку. Там было всего 3 капли крови, 3 драгоценнейших капли. Чтобы не передумать, Верения немедля подошла к столу и склонила серебряную пробирку над колбой. В раствор скользнула капля и тут же окрасила базовую жидкость в бордовый. Когда серебряная пробирка с оставшейся кровью была спрятана в сейфе, Верения взяла раствор с мертвых прицелом и опять повернулась к Анастасии. «Ты готова получить ориентиры, моя вечная слуга?» «Готова, темная госпожа». Дух протянул руку с раскрытой ладонью, ожидая своего подарка. И вот в гробовой тишине лаборатории Верения наконец сделала то, что противоречило всем договоренностям с Каэддином. Это, наоборот, нарушало все его строгие запреты. Она наклонила колбу с раствором и капнула на ладонь Анастасии. «Этого не хватит, моя госпожа», прошептала та, мгновенно впитав жидкость. Верения капнула еще раствора ей на руку, и снова жидкость исчезла. «Еще», попросила слуга. Верения добавила еще, еще, еще, продолжала просить Анастасия, пока в колбе не осталось совсем чуть-чуть. Наконец слуга сжала ладонь в кулак и снова дыхнула на хозяйку могильной прохладой. «Вот теперь достаточно, моя госпожа». Верения прижала колбу с остатками раствора к груди. Как только приспешники Волота узнают, что она навела мертвый прицел на Волота и натравила на него вечного слугу, то будут гоняться за этим раствором, чтобы его уничтожить. Но сначала пусть попробуют отыскать. Во мраке лаборатории Анастасия и Верения улыбнулись друг другу, как будто смотрели в зеркальное отражение. Две опасных некромантки. Одна, живая, другая, мертвая. Верения мысленно попросила у Каэддина прощения. Она намеренно истратила одну из драгоценных капель крови Волота, и теперь пути назад нет. Отныне вечная слуга Анастасия Баженова будет искать Волота, пока не найдет, или пока раствор не будет уничтожен. Так и работает мертвый прицел. «Ты чувствуешь цель?» — шепотом спросила Верения у духа. Анастасия повела головой, затем дотронулась зеленоватым пальцем до рыжего локона у виска и прикрыла глаза. «Чувствую, моя госпожа». Дух вытянул руку и, не открывая глаз, медленно указал на коробку с флаконами темного эфира, которую принесла Азель. «Цель там, где темный эфир», — добавила Анастасия, открыла глаза и посмотрела на Веренею. «Там, где много темного эфира, очень много, столько не выдержит ни один обычный маг». «На ней стороне?» — спросила Верения, хотя знала ответ. Гидеон еще месяц назад говорил, что Волот, скорее всего, будет восстанавливаться именно там. Только была проблема. Ния сторона огромна. Это половина земного шара. Как найти ту точку, где будет возрождаться Волот? У Гидеона имелись свои соображения на этот счет, которыми он пока не делился ни с кем. Верения же решила действовать по-своему. «Ты сможешь отыскать цель?» – спросила она у духа. «Смогу», – ответила Анастасия, «но ты должна быть рядом со мной, одна, без Каэддина». Верения нахмурилась. «Почему без него? Он нам помешает», – твердо и безжалостно сказала слуга. «А еще он рискует там погибнуть. Ты не видишь того, что вижу я. За ним ходит смерть. Я знаю, чего ты боишься, да, я знаю. Ты боишься, что когда он получит свой последний ранг, то бросит тебя, исчезнет, и ты больше никогда его не увидишь. А еще ты боишься, что он погибнет в погоне за Волотом. Погибнет точно так же, как твой дядя. Верения сжала кулаки. Она действительно боялась потерять Каэддина. При этой мысли ее охватывал ужас. «Но мы можем сделать иначе», — добавила Анастасия. «Если не хочешь его погубить, то действуй одна. Когда ты победишь, он простит тебя. Победителей не судит, ты знаешь. А он мыслит как победитель. Это ты тоже знаешь. Но как я выйду из этого дома, и как попаду на нее сторону, это уже твоя задача. А моя — отыскать цель. Я готова это сделать. А ты?» Дух смолк и уставился в одну точку, ожидая ответа. Вот только Верения ничего не успела сказать. Наверху, на первом этаже, что-то упало и разбилось. Даже при закрытой двери она услышала звук бьющегося стекла, а может, почувствовала его. Верению мгновенно бросила в холод. Ни Вейги, ни Гидеона сейчас дома не было. Охрана внутрь не входила. Тогда кто это? В то же время. Магазин «Мануфактура Севера», отдел «Умное снаряжение Бринеров». «Алекс, эй, Алекс!» Металлический голос Семена Троекурова выдернул меня из странного ступора. Внезапно обрушилось чувство, что что-то случилось. Возможно, интуиция. Не знаю. За прилавком, как всегда, работал мой верный продавец умного снаряжения. По совместительству Соломон один, которому жить оставалось, по моим прикидкам, всего месяц. Этот вывод я сделал из того, что увидел в червоточине с темным эфиром и будущим. В музее стоял экспонат, точно такой же стальной уволень Михоголем, каким сейчас был Семен, и там он значился неудачным образцом. Как выяснили маги в будущем, человеческий мозг не способен выжить в таком механизме более 5 месяцев. И если учесть, что Семен находится в своей железной оболочке уже с 4 июня, а на дворе 3 октября, то жить парню осталось месяц, всего 30, мать их, дней. Конечно, я первым делом рассказал об этом профессору Троекурову, как только смог, и он уже месяц искал решение, без паники, но все же спешил и задействовал все свои связи. Естественно, что выход он видел в создании другой модели Соломона, более высокотехнологичной и магически подготовленной. Тогда же я передал ему примерный чертеж нового мехаголема будущего, один в один повторяющий тех андрогинов, которых видел в червоточине. «Да у вас талант, голубчик!» Восхитился тогда Троекуров и немедленно сгреб мои корявые чертежи. Руки у него дрожали от волнения. Ему было плевать на технический прорыв, на кону стояла жизнь его внука, которого он любил больше всех научных открытий. Тем разговором я запустил еще один маховик необратимости уже известного мне будущего. От самого Семена, кстати, я не стал скрывать правды, он имел право ее знать. Самое занятное, что он даже глазом не моргнул, когда услышал о перспективах собственной смерти. Михоголем лишь сходу вычислил, сколько возможных вариантов спасения у него есть, и что он может успеть за оставшееся время. В итоге выбрал Семен ни много ни мало, а самое главное из возможных дел. «Соломон один готов пожертвовать собой ради спасения мира», сообщил он спокойно и ровно, будто говорил о чем-то обыденном, вроде того, что надо бы смазать шарниры на двери. «Еще успеешь», ответил я тогда, и вот ему остался всего месяц, он продолжал спокойно торговать умным снаряжением Бринеров, а его неугомонный дедушка все еще искал способ спасти внука. В любом случае, на Соломона один у меня были планы, я как раз собирался о них сообщить, когда почувствовал неясную тревогу. «Алекс», опять заговорил Семен, уставившись на меня, «Алекс, реакции твоего организма однозначно показывают, что твоя нервная система». Его речь заглушил неожиданный вопль Абубакара в голове. «Хозяин, я нашел того менталиста, ну того, который убегал по тропе ветра, я только что отчетливо его увидел, упал ему на хвост, как говорят разведчики, ха-ха». Я потер лоб, продолжая смотреть на Семена за прилавком и сохраняя железное спокойствие. «Где он? Скажи мне, что он делает и где находится?» Абу заволновался. «Прямо сейчас он проник в чей-то дом. Проник прямо через магическую границу, представляешь, никогда такого не видел. Он еще и 3 некромантов за собой привел. Они умеют ходить за ним по тропе ветра. Плохо умеют, но прошли. Правда, вазу случайно разбили. Где этот дом, Абу?» Напрягся я. Интуиция снова обрушила на меня паршивое предчувствие. «Ой, йоопт!» – заверещал Абубакар от ужаса. «Хозяин, прости, я слишком увлекся, следуя за его паршивой тропой ветра без ориентира. Почти на ощупь, поэтому не сразу понял, чей это дом, а сейчас как понял. Хозяин, это же твой дом на Белом озере, твой собственный дом». Эпизод 9. Я скрипнул зубами от злости. Мелкий паршивец Зигба проник в мой собственный дом. да еще и врагам двери распахнул. Он сделал то же самое, что когда-то совершил его предок Банце. «Вот сученыш, Алекс», — уставился на меня Семен. «Похоже, твоя нервная система». Мне так и не довелось услышать, что происходит с моей нервной системой. Я принял образ призрака и рванул из магазина напрямую сквозь стену, а через пару секунд оказался уже в аэроптере, припаркованном у здания. Пилота на месте не было, а бить тревогу и сообщать о вторжении в мой дом я не собирался. На господ некромантов и на их проводника Зигба Никольского у меня уже появились планы. Главное – успеть. Убрав образ призрака, я уселся в кресло пилота и, недолго думая, поднял машину в воздух. Еще месяц назад у меня бы не вышло этого сделать, а если бы вышло, то вряд ли я бы далеко улетел. Но за последние 3 недели я освоил полеты на аэроптере с помощью инструкторов на одной из военных баз. Чтобы попрактиковаться, специально пилотировал сам и долетал до места очередной червоточины вместе со штурмовой группой. Так что сейчас мне ничего не стоило поднять аэроптер в воздух и дать волю скорости. Это все равно было быстрее, чем если бы я добирался до своего дома бегом, даже в образе призрака и со скоростью Сиддарха. Все-таки пока у меня имелся только 7-й ранг, а он был хорош в другом. На полет до дома на Белом озере у меня ушло около 10 минут. Все это время Абу посылал мне прерывистые картинки. «Прости, хозяин», — каялся фантом, понимая, что сегодня меня подвел. «Этот Зигба постоянно то пропадает, то появляется. Он то тут, то там. Невозможно уследить. Он как ветер. Покажи мне, кого он с собой привел». Оборвал я его. «И будь готов атаковать. Ты уже большой мальчик, справишься». В ответ прозвучало утробное львиное рычание, тихое, но веское. «Накре ручу уродом хвосты, мой царь Эрос». В голове возникла картинка, как по моей гостиной уже крадутся 3 магов. Судя по виду и ауре мрака, некроманты не самого слабого ранга. Однако духов из бездны и рэба они все же призывать не стали, чтобы себя не обнаружить. Понятно, что искали они не меня. Вряд ли у них имелось желание со мной встречаться. Их целью была Верения. Она в свою очередь не могла не почувствовать, что в доме появились враги из ее же пути. Эта ведьма была не из тех, кто сдается без кровавого боя. К тому же, она отлично знала, что горные некроманты в покое ее не оставят. Мы с ней обговаривали план действий, если вдруг на дом нападут, когда меня не будет рядом. Я приземлился за территорией, ничего не говоря охране, отправился домой. Свидетели мне были ни к чему. Уже через минуту мой почти спокойный шаг сменился на бег в образе призрака. Еще пара секунд, и я был уже внутри особняка. Благодаря Абубакару я точно знал, где находится каждый из некромантов. Исключением был только Зигба. Мой фантом частенько его терял, потом находил уже в другой комнате. Пацан методично проверял залы, кухню, лестницы. В подвал пока никто не спускался. Мне же надо было устранить угрозу бесшумно и методично, а заодно сделать так, чтобы, как минимум, 2 из непрошенных гостей смогли потом еще и разговаривать, отвечая на мои вопросы. Итак, начали. Первым под раздачу попал Зигба, как самый опасный из всех. Абубакар хоть и не мог за ним уследить, но примерное местоположение знал, а значит, знал и я. Этого было достаточно. Да, этот мелкий паршивец умел ходить по тропе ветра, а такого хрен выловишь, но дело было в том, что когда знаешь, куда ветер дует, то можно встретить его лицом к лицу. Этим, собственно, я и занялся. Парень методично проверял комнату за комнатой на 2-м этаже, двигался от восточного крыла к западному. Никакого хаоса, все четко и ясно. Он ведь не знал, что за ним следят. К тому же, он никак не мог пропустить самую большую и роскошную комнату в доме. Ну кто бы посчитал, что это комната горничной, а не хозяина. И вот наступил тот момент, когда Зигба появился именно там, и я с удовольствием встретил пацана. Вместе с эктоплазменным куполом, конечно. Если парень легко проходил через магические границы даже тюремной крепости, то это не значило, что он сможет пробиться через стенки моей ловушки. К тому же, усиленной магией 7-го ранга. «Привет, Зигба», — улыбнулся я. «Почему не предупредил, что зайдешь?» Пацан вздрогнул и замер в ужасе. Он был в таком испуге и неверии, что его лицо мгновенно стало белым, растеряв всю свою смуглость. Глаза, без того большие и беспокойные, стали еще шире. Кстати, взгляд – самое опасное, что есть у менталиста. В свое время я видел, как сильнейших магов пути психа не казнили, а ослепляли. Для них это было самым страшным наказанием, похуже любой смерти. И пока взгляд Зигба не сделал мне очень плохо, я за мгновение оказался рядом с парнем. Одной рукой обхватил его за шею, прижал затылком к стене и заодно сдавил ему глотку, а второй рукой прикрыл ладонью его глаза. «Призрак!» – прохрипел Зигба, силясь закричать и предупредить подельников, но смог выдавить только «ПМММО». Его попытки позвать на помощь оборвал кляп, сделанный из салфетки, которыми моя горничная протирает все, до чего дотянется. Зигба почти не сопротивлялся. Мне показалось, что его сейчас разобьет паралич, хватит сердечный приступ или он задохнется к чертовой матери. Его охватила такая дрожь, что он затрясся всем телом. Пока парень не пришел в себя, я быстро обвязал его глаза фартуком азель, туго затянув узел на затылке, после чего применил новый навык сидарха 7-го ранга – призрачные оковы. Скрестив его запястья за спиной, я обвел вокруг них указательным пальцем. Этот жест создавал крепчайшие оковы, которые могла разбить лишь более сильная магия. Но для такого, как Зигба, даже этого было маловато. Главным в его пленении все равно оставался мой эктоплазменный купол. Связанный Зигба шарахнулся от меня в сторону, но тут же напоролся на стену моей ловушки. Обжегся и отпрянул назад, натолкнувшись спиной еще на одну эктоплазменную стену. Догадавшись, что попался, он опять замер, мотая головой с завязанными глазами. «Побудь пока здесь, приятель», — тихо сказал я, — «не скучай», — и мысленно добавил Абубакару. «Глаз с него не спускай», — понял, — тот высунулся из-за люстры и многозначительно кивнул. Его внешний вид, кстати, серьезно изменился. Во-первых, он вырос. Теперь это был крупный полупрозрачный лев с гривой, угрожающий мордой и мощным телом. Ну и, конечно, с большими железными когтями, которые стали вдвое больше. Правда, в характере Абу, ясное дело, не изменился. «Есть мой царас», — отреагировал он, одарив меня радостным оскалом. «А ты видел, что у меня появилось?» «А, хозяин, видел?» Через мгновение вместо головы Абу из-за люстры высунулся его зад. «Отлично, мой фантом решил продемонстрировать мне всю свою любовь. Кисточка!» — послышался довольный возглас Абу. «У меня теперь хвост с кисточкой, хозяин, глянь-ка, ну оргазм же!» С люстры действительно свис длинный львиный хвост с кисточкой. «Смотри за пацаном, Абу», — бросил я, и не задом, а глазами. Мне было не до хвоста Абубакара. «Сначала разберусь с незваными гостями, потом можно и за его хвост порадоваться». Я принял образ призрака и отправился вниз, на первый этаж. Первый некромант в это время как раз исследовал кухню и, когда я появился за его спиной, то он успел лишь нахмуриться, интуитивно ощутив появление рядом чужой силы. Все-таки аура Сидарха с каждым рангом трансформировалась и становилась все более плотной. Некромант начал поворачивать голову в тот момент, когда в моих руках возникли два эктоплазменных белых диска. Это тоже был навык 7-го ранга. Ничего лишнего, просто манипуляция пальцами, указательным и большим. Диски возникали мгновенно и также мгновенно исчезали в моих руках, а пользоваться этим смертоносным оружием я уже умел. На тренировки в прошлом ушел не один год, как минимум, чтобы самого себя не покалечить. Как максимум, легко и быстро резать врагов в лапшу. Причем не только живых, но и мертвых. А это как раз касалось сражения с некромантами. Белыми дисками я мог убить даже духа из бездны и рэба, а не только отбить их атаки, как было раньше. Но духов незваные гости не призвали, чтобы Верения их не почуяла. Участь первого некроманта была решена за секунду. Белая кромка диска рассекла ему шею сзади, легко и быстро обезглавив. Маг даже понять ничего не успел, ни сказать, ни сделать. Лишь сотейник, висящий над плитой, издал тихое «дзынэнне». Я тут же рванул наверх, напрямую через стены. Второго некроманта нашел в спальне Верени. Он рылся в шкафу, что-то выискивая. Рядом с этим шкафом он и умер, перерубленный надвое. Кровь брызнула на то самое розовое платье с бала мертвых, которое висело на вешалке после химчистки. Да и хрен с ним, оно мне никогда не нравилось. Следующим мне нужен был третий некромант, и его я планировал получить живым. Судя по информации от Абу, именно он и был главным среди этих любителей мертвечины. Я снова отправился на первый этаж, торопиться и сразу атаковать не стал, чтобы не спугнуть. Третьим некромантом был низкорослый старик, чуть сгорбленный, но холеный. В костюме, с аккуратно стриженной бородкой и зализанными назад волосами. Пока он шел, по его рукам до самых плеч вились зеленые вихри мрака. Некромант направлялся в подвал, бесшумно ступая по лестнице и прощупывая пространство с помощью энергии рэба. Шаг и зеленые воронки отправлялись вперед, выискивали некроманские ловушки или засаду, ничего не находили и возвращались обратно к рукам хозяина. Еще шаг и действие повторялось. Он спускался ступень за ступенью, осторожный и тихий. Сила подчинялась некроманту легко, а вихри мрака напоминали змеиный клубок. Он то расползался в стороны, то опять ластился к рукам мага. Именно это умение и помогло ему почувствовать, что что-то не так. Старик резко развернулся и встретился со мной лицом к лицу. «Бу!» — оскалился я. В отличие от Зигба, он замер в ступоре не так надолго. В ход моментально пошел его змеиный клубень. Мрак Рэба расправил щупальца и попытался скрутить меня. У него даже могло получиться, потому что седьмой ранг Сидарха не позволял мне проникать сквозь мрак, как сквозь стекло, стали ли живые материи. Однако здесь все решила скорость. Пока щупальца мрака вытягивались в атаке, я переместился врагу за спину, уже с белыми дисками в руках. Они тут же резанули по клубам туманной защиты вокруг спины некроманта. И снова старик развернулся. И снова оказался со мной лицом к лицу, а заодно и с моим оружием. Кромка эктоплазмы замерла в сантиметре от его шеи. «Поговорим?» – тихо спросил я. Вот теперь старик застыл на месте. Мерцание диска подсветило его лицо снизу, сделав его зловещим. «Ты ничего от меня не узнаешь», – процедил он, сощурившись. «Ни от кого из нас. Смерти мы не боимся». Внезапно за моей спиной прозвучал женский голос. «Всегда найдется что-то похуже смерти. Особенно в этом доме». Рядом со мной встала Верения. Вместо привычного топора в руке она держала скальпель, а на голове у нее крепились защитные лабораторные очки. А ведь мы договаривались, что при атаке на дом она закроется в лаборатории и не будет лезть на рожон. И что она творит? Выходит к сильному магу с хирургическим ножичком в руке. Однако ее появление подействовало на врага похлеще любых угроз. Старик сразу преобразился. По его телу пронеслась дрожь страха. «Мы не хотели навредить тебе, темная госпожа», — быстро заговорил некромант. «Мы лишь пришли умолять тебя вернуться в лоно своего великого рода, вспомнить о корнях и возвеличиться. Этот Сидарх держит тебя в плену. Он не думает о тебе, ты лишь пешка в его руках. Все его мысли заняты будущим. Но ты рождена не для того, чтобы сидеть в заперти и ублажать князька с непомерным эго. Ты сейчас про меня?» Мой диск вспыхнул мерцанием ярче и обжег кожу на шее старика. Тот внезапно ринулся вперед, прямо на диск. «Ага, самоубиться захотел». Я за мгновение убрал оружие и той же рукой ухватил старика за обожженную шею. «Не так быстро, ты мне еще нужен». Повернувшись к Веренее, я добавил: «А где тот прекрасный экспериментальный образец под номером 300? Помнишь его, розовый такой? Ты им еще пытал одного менталиста в своем подвале. Думаю, и на некроманта должно подействовать». Глотка старика дернулась под моей ладонью. Он сглотнул и посмотрел на меня с ненавистью и обреченностью. «Ты ничего от меня не добьешься. Можешь пытать меня до смерти. Поверь, образец 300 работает очень мягко и непринужденно», — усмехнулся я. «Тебе понравится». Верения покачала головой. Образец 300 устарел. Она сунула скальпель в карман своего кожаного фартука, достала флакон с серо-черным туманом и добавила не без гордости: «Зато есть образец под номером 3182. Очень занятный образец. Создала сегодня, буквально пару минут назад». Я покосился на девушку. «Она серьезно? Выходит, что Верения проводила эксперимент, в то время как по дому бродили враги, и она об этом знала. И, возможно, даже предполагала, что один из этих врагов станет подопытной мышью для ее эксперимента. Недурно. Только что Верения подтвердила статус темной госпожи в моих глазах, статус очень темной госпожи. Милый, могу я попросить тебя кое о чем?» — спросила девушка, улыбнувшись одним уголком губ. «Не мог бы ты лишить этого человека сознания, только аккуратно, он нужен живым». Старик даже вздрогнуть не успел, как мой кулак вышиб из него сознание. «Очень аккуратно, это я умел, спасибо учителю Голему Лавру, который научил меня пользоваться биомагией и резать фрукты. Когда некромант обмяк в моих руках, а из его рта потекла слюна, возможно, я чуть перестарался с ударом». Верения покачала головой и вздохнула. «Все же ты полон насилия, Бринер. Никто бы не позавидовал несчастному некроманту, узнав, что произойдет с ним дальше. Я отнес его в лабораторию, взвалил на верстак для создания некроголемов и крепко пристегнул ремнями по рукам и ногам, а после за него взялась уже Верения. Она подала мне флакон с серо-черным туманом и попросила: «Открой крышку, пожалуйста, у меня не хватает сил». Забавно она это обозначила: «не хватает сил», будто попросила меня открыть банку с вареньем, потому что крышка тугая. На самом деле, это были особые небьющиеся флаконы со спаянным горлышком. Именно в таких Вейгазель доставляла темный эфир для Верени. Содержимое из такого флакона никак не могло выбраться. По крайней мере, в течение нескольких недель Верени работала с темным эфиром, не прикасаясь к нему, чтобы не рисковать, она не умела ему сопротивляться. Я забрал флакон у девушки и, недолго думая, использовал белый диск. Как только оружие появилось в моей руке, я срезал горлышко у флакона. Туман так и остался в мензурке, будто привык там находиться и не хотел вылезать наружу. «Спасибо, милый». Верения забрала у меня флакон с таким видом, будто это что-то простецкое, а не экспериментальная смесь, которая может тут всех убить. Девушка опустила на глаза защитные лабораторные очки и перевернула флакон, позволяя туману и мелким частицам, похожим на пепел, вывалиться прямо на лоб некроманта. Тот все еще был без сознания, и мне даже стало его жаль. Верения сейчас экспериментировала над ним, как злой гений, с азартом и любопытством ученого, который немного сошел с ума. «И что?» – начал я, но Верения покачала головой, прося меня о молчании. Вместе мы уставились на то, как черный туман жадно и быстро впитывается в кожу некроманта, а пепел снова поднимается в воздух и кружит над его головой. Верения отошла на шаг, поближе ко мне, а теперь наблюдаем. Я нахмурился. Если честно, мне было удобнее использовать старый добрый метод выколачивания правды, однако я отлично понимал, что этот старик действительно не боится ни боли, ни смерти, поэтому методы Верении могли сработать лучше. К тому же, на втором этаже оставался Зигба, а к нему у меня накопились вопросы. Если сейчас получится разговорить некроманта, то и до пацана дело дойдет. Прошло еще около минуты, но старик не реагировал. Он лежал без сознания и мерно дышал. Не происходило ровным счетом ничего. «Кажется, твой образец не работает», — вздохнул я через 15 минут бессмысленного и напряженного ожидания. «Не торопись», — ответила Верения. Все это время она пристально наблюдала за стариком на верстаке. Еще и секундомер включила, и тот мерно тикал, отсчитывая секунды. Так прошло еще минут 15, потом еще 10. Мы ждали. Порой Абубакар слал мне картинки того, что делает в это время плененный Зигба. Не истощился ли мой эктоплазменный купол и как прекрасен львиный хвост с кисточкой. На 7-м ранге я мог не беспокоиться, что купол иссякнет. Мне хватало сил, чтобы держать его на таком расстоянии в целости не меньше пары часов. Ну а сам Зигба просто сидел на полу, связанный оковами, лишенный зрения и возможности кричать. Тем временем я и Верения продолжали ждать в лаборатории непонятно чего. В итоге я уселся на тот самый диванчик, да-да, просто посидеть, и нахмурился, глядя то на Веренею, то на старика без сознания. «И сколько еще ждать? Я не могу тебя тут одну оставить вместе с этим некромантом, но мне надо идти, у меня есть дела». Не отрывая взгляда от старика, девушка ответила: «У тебя всегда дела, Бринер, но неужели ты не хочешь посмотреть, что будет?» «Хочу, поэтому тут сижу», — развел я руками и откинулся на спинку дивана. «А если сутки придется ждать, или двое?» «Не придется». Верения посмотрела на секундомер в руке. «Но надо еще подождать». Я вздохнул и принялся ждать. Так прошло еще 35 минут. На 36-й ожидание закончилось. Оно оборвалось так резко, что я вскочил с дивана. Спокойно лежащий до этого старик вдруг захрипел. Его выгнуло, тело поднялось дугой, ремни на руках и ногах натянулись до треска. Он затрясся, не приходя в сознание. Причем затрясся вместе с тяжелым стальным верстаком. Потом его резко отпустило. Он опустился обратно, его тело расслабилось, а затем он умер. Черт возьми, просто умер. В этом не было никаких сомнений. «Отлично», — мрачно выдавил я, разглядывая его пожелтевшее лицо. «Мы ждали больше часа, чтобы посмотреть, как он умрет. Зато теперь он ничего не скажет. Может, я тогда пойду?» Верения выставила руку и сделала шаг назад, вставая рядом со мной. «Нет, погоди, скоро произойдет чудо». Слышал рекламную песенку? Она вдруг зловеще зашептала: «Ла, ла, ла, брось все дела, съешь батончик чуда, и будешь весела». Я уставился на девушку, в сотый раз ловя себя на мысли, что некроманты — ребята со специфическим чувством прекрасного, да и чудеса у них сомнительные. «Не волнуйся», — прошептала Верения и крепко стиснула мою ладонь холодными пальцами. «Осталось совсем чуть-чуть». «Ага», — выдавил я, еле отводя от нее взгляд. Прошла минута, потом еще, а потом старик вдруг очнулся. Не то, чтобы он снова стал живым, однако выглядел вполне сносно. Сейчас это был то ли зомби, то ли нежить, в термины некромантии я не углублялся. Для меня мертвяки были все на одно лицо и с одной участью. Он повернул голову, посмотрел на Веринею и собрался что-то сказать, но внезапно его опять затрясло. Опять верстак заходил ходуном вместе с телом некроманта. Ну а потом старик начал мутировать прямо у нас на глазах. Темный эфир в составе образца делал свое дело быстро, буквально за секунды, а это значило, что образец под номером 3182 не просто работал. Он делал из человека монстра, не напрягаясь. Ведь у обычного темного эфира уходили годы, чтобы мутировать людей, а Верения в разы усилила это свойство. Я украдкой покосился на девушку. Она стояла и хладнокровно смотрела, как уже мертвый старик меняет облик и превращается в урода, как одежда на нем рвется под натиском мутаций, как на его лбу появляются мелкие костяные наросты, как сращиваются пальцы, растут когти, а тело приподнимается из-за костяного хребта на позвоночнике. Еще через несколько минут мутация завершилась, и к верстаку уже было привязано существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Его рот приоткрылся, вместе с кровавой пеной вывалился язык, уже раздвоенный, как у ящерицы. «Какого хрена, Верине?» – прошептал я, уставившись на девушку. «Ты должна была искать способ нейтрализовать темный эфир, а ты что сделала? Не смотри на меня так», – поморщилась она. «Я провела 60 экспериментов, чтобы нейтрализовать темный эфир, и все неудачные, а потом провела один эксперимент, чтобы усилить темный эфир, и сразу удачный. Отсюда следует вывод. Темный эфир можно только усилить, но не ослабить». Старик снова захрипел, привлекая наше внимание. «Потом поговорим», – процедил я и переключился на старика, пока он еще живой. «Ладно, не совсем живой, но все же». Верения быстро подошла к уродцу. «Как тебя зовут?» – спросила она, тщательно проговаривая слова, как для ребенка. Существо тяжело выдохнуло, тут же забрызгав слюной защитные очки Верени. «Адам, как ты сюда проник, Адам?» Он шумно вдохнул носом, точнее, изуродованными и похожими на щели ноздрями. «Я пришел с ветром, так мы называем нашего проводника». Верения нахмурилась. Она еще не знала ни про Зигба, ни про то, что он умеет ходить по тропе ветра. Девушка внимательно оглядела старика с ног до головы. «Тебе больно, Адам?» «Больно, госпожа», завыл он тут же. «Больно, ты знаешь, кто совершил это с тобой?» Ответ был очевидным. «Ты и госпожа, ты сделала Адаму больно». Верения качнула головой. «Нет, не я. Это сделал тот, кто создал темный эфир, потому что в составе того образца был именно он. А кто его создал?» «Правильно, Волод. Значит, это Волод сделал тебе больно». Логика этих утверждений висела на волоске, но у Верении был такой уверенный вид, что старик кивнул и издал жалобный, но в то же время воинственный возглас. Его рот скривился, вывернутые мутации зубы резанули по губам, и по подбородку тут же потекла кровь, закапала на верстак. Он напряг руки так сильно, что ремни на его запястьях снова затрещали. «Ва-а-а-лот!» — опять завыл уродец. «Это он сделал Адаму больно». Я чуть потеснил Веринею и обратился к существу. «Зачем ты сюда пришел?» Он уставился на меня воспаленными желтоватыми глазами и ответил, чтобы напомнить госпоже о величии и посеять тьму в ее душ-шаше. «Ну и как?» — сощурился я. «Посеял?» — Адам коротко хрипнул, будто усмехнулся, затем перевел взгляд на Веринею и ответил. «Нет, тьма уже посеяена, Каэддин уже посеяена». Мне стало не по себе от его ответа, будто я и сам прекрасно понимал, что тьма в душе Веринеи уже посеяна, но не желал этого видеть. «Кто отправил тебя сюда?» — задал я следующий вопрос. «Вайлот», — ответил Адам, не сводя с меня глаз и продолжая тяжело дышать. Я нахмурился. «Он же еще не восстановился». «Не восстановился», — подтвердил Адам. «Но дух его вещает, он очень слаб, но способен отдавать приказы. И тот, кому он отдает приказы, восстановит Волота. И тогда все ЕМ будет больно-больно, как Адаму». Он вдруг закашлялся, замотал головой из стороны в сторону и затрясся. Пожелтевший до лимонного цвета язык разбух во рту и вывалился вместе с пеной. Глаза существа закатились. Я схватил Адама за грудки. «Эй, кому он отдает приказы? Скажи, кто это?» «Ну», Адама выгнуло, а в следующую секунду он рухнул на верстак уже мертвый. Окончательно мертвый. «Все», — тихо произнесла Верения за моей спиной. «Он больше ничего и никому не скажет. Он умер, Гидеон. Зато теперь я точно выяснила, что при применении последнего образца время превращения человека в мутанта составляет 1 час, 24 минуты и 18 секунд. Я отпустил порванный пиджак Адама. Во мне все напряглось. Сколько? 1 час, 24 минуты и 18 секунд, повторила Верине. Мне сразу вспомнились слова Миха Голема из «Темной червоточины». У вас есть 1 час, 24 минуты и 18 секунд. Именно такое время требуется темному эфиру, чтобы начать необратимую мутацию человеческого организма. Потом все для вас станет безнадежно. Совершенно безнадежно. Получается, что сегодня Верине создала тот самый эфир, который я и видел в будущем. Тот самый, которому требуется чуть больше часа, чтобы начать мутацию. Да, это должно было когда-то случиться, но я не предполагал, что так скоро. Я повернулся к Верине. Она стояла с секундомером в руке, и что-то жуткое было в ее взгляде. Моя память снова воспроизвела хриплый голос мутанта Адама, который только что умер на моих глазах. Тьма уже посеяла Яна, Каэддин уже посеяла Яна. Моя охрана так и не узнала, что в дом проникли незваные гости. Я сохранил это в тайне. Пока, по крайней мере, даже Вейгазиль не заметила, что на кухне и в одной из комнат наверху кого-то убили. Верине использовала специальный состав, полностью смывающий кровь, без микроскопических остатков. Единственное, что заметила горничная, что куда-то делись ее салфетки для протирания люстры и один из фартуков. Зигба, конечно, в ее комнате уже не было. Мне пришлось повозиться с парнем, перемещая его со второго этажа на первый, к себе в кабинет, да еще и вместе с эктоплазменным куполом. Верине в мою возню не вмешивалась, но наблюдала со стороны. Теперь-то она понимала, что этот кудрявый пацан и есть тот самый проводник, Ветер, о котором говорил мутант Адам. Я тоже дал ему прозвище Ветер. Если уж у меня в оружейниках был когда-то дождь из рода Бонце, то ничего удивительного в том, что во врагах теперь появился Ветер из рода Бонце. Помариновав пацана еще пару часов под куполом и в связанном состоянии, с кляпом во рту и фартуком на глазах, я наконец решил с ним поговорить, уже без участия Верине и ее экспериментов. Зигба услышал, что я вернулся в кабинет, и задергал связанными руками. «МММММ», возмущенно замычал он, будто послал меня нахрен, а может, попросился в туалет, кто его знает. Я прошел сквозь купол и быстро обыскал парня. Единственное, что нашел, ту самую лампу для благовоний в виде головы носорога. Зигба опять замычал, но ничего не смог поделать. Забрав лампу, я выдернул кляп изо рта парня и предупредил: «Можешь орать, сколько влезет, тут звукоизоляция. К тому же, я не люблю громкие звуки. Я хочу отлить», тут же объявил пацан. «Потерпишь», бросил я, «и здесь это делать не советую. Я даже тебе шею свернуть не успею, как сюда явится очень плохая уборщица. Плохая потому, что может сделать плохо тому, кто выведет ее из себя. Даже зефирки тебя не спасут». Я вышел из купола и, усевшись в свое рабочее кресло, откинулся на спинку. Посмотрел на лампу в руках, провел пальцем по черному блестящему дереву и, наконец, спросил: «Значит, ты из рода Бонце?» Парень замер, шумно засопев носом. Фартук на его глазах так и остался, но Зигба точно знал, в какую сторону смотреть, будто видел меня сквозь ткань. На самом деле, менталисты и без глаз отлично ориентировались. Правда, их магия пути психа сразу же погружалась внутрь самой себя и готова была взорваться, уничтожив собственного хозяина. Это как отправить патрон в барабан, взвести курок, положить палец на спусковой крючок и выстрелить с наглухо запаянным стволом. «Да, я из рода Бонце», — ответил Зигба тихо, но со злостью. «Ну, наконец-то начался хоть какой-то разговор. Ты знаешь, кто я?» «Знаю», — прямо и уверенно объявил пацан. «Ты перерожденный Каэддин. Я видел тебя на балу мертвых. Ты очень осведомлен, Зигба», — кивнул я. «Ну и какие у тебя дела с горными некромантами?» «Не твое дело, ошибаешься. Как раз мое. Это ты ко мне пришел, а не я к тебе». Пацан промолчал, поджав губы. «Рассказать тебе, что случилось с твоими друзьями, которых ты сюда привел?» «Они мне не друзья», — выдавил Зигба. Я сделал вид, что не обратил на его слова внимания, но на самом деле это была большая зацепка. Просто огромное. «Так вот», — продолжил я, — «все твои друзья пошли на создание некроголемов для одной темной госпожи. Ну, знаешь, как это у них происходит, части человеческих тел, кожа и все такое используется для конструирования веселого мертвеца. А если еще добавить ему искусственный магический интеллект, то вообще получается почти новый человек, только более добрый и благородный, без мутных людских заморочек. Есть у меня один такой знакомый, Мефодий зовут, и он. Я сказал, они мне не друзья, рявкнул Зигба, задергав связанными руками за спиной. Мне плевать, что с ними произошло. Я мысленно усмехнулся. Есть реакция, а значит, можно додавить. Хорошо, если они тебе не друзья, то кто? Враги, они мне никто, отвали, сквозь зубы процедил Зигба. Ага, никто, значит, улыбнулся я, понимая, что парень не увидит моего злорадства, зато почувствует. Тогда зачем ты привел этих ребят сюда? Ты им служишь, ты их слуга, и ничего не можешь с этим сделать. Да пошел ты, опять рявкнул пацан, начиная злиться. Надо же, какой нервный. Значит, я попал в точку и нашел его мозоль. Они заставляют тебя им служить, верно? Или что-то обещали? Зигба замолчал и резко отвернулся, не желая больше отвечать на болезненные вопросы. Пришлось прощупывать с другой стороны, с той, где Зигба чувствует себя не слугой, а героем. «Это ты нашел голову Волота?» Парень повернулся ко мне. «Да», — сообщил он охотно и оскалился в улыбке. «Ты слишком плохо ее спрятал. Я нашел твой тайник, вообще не напрягаясь, понял?» Зигба откровенно мне врал. Он явно напрягался, когда искал, но я продолжил давить. «А ты знаешь, что произойдет, если Волот объединится со своей головой?» Ответ последовал мгновенный, хоть и не особо порадовал. «Он станет сильнее всех магов и сделает что-то плохое, но мне плевать». «Значит, и на это тебе плевать», — хмыкнул я. «А на что не плевать? Ради чего ты все это делаешь?» Парень опять отвернулся. Его плечи опустились, да и весь он будто сгорбился под грузом. «Эй, Зигба, чего молчишь?» — начал напирать я. «Если ты из рода Банце, то отлично знаешь, что твой предок был моим другом и оруженосцем. Он сражался против Волота и горных некромантов вместе со мной. Ему бы не понравилось, если бы он узнал, что его потомок перешел на сторону врага и стал его слугой». Слово «слуга» окончательно расцарапало нервы парня. «Я не слуга. Понял ты, козел не слуга, а-а-а». Он кинулся на стену купола плечом, обжегся и тут же отпрянул, после чего замер, тяжело дыша. Его тело исчезло, но тут же появилось. У него никак не выходило выйти из ловушки по тропе ветра, но упертый пацан не прекращал попыток. «Что-то не пойму», — сощурился я. «Ты служишь тем, кто для тебя никто, а потом говоришь, что ты не слуга. Тут два варианта. Либо ты тупой, либо...» Зигба не дал мне договорить. «Пять поколений Банца искали эту проклятую голову», — закричал он. «Нам сказали, что пока Волот не объединится с головой, наша клятва службы будет переходить из поколения в поколение. Мы все, его слуги, все, уже 100 гребаных лет. Так работает эта клятва». Я медленно поднялся с кресла. «Кто дал клятву? Неужели сам Дождь?» Парень опустил голову. «Нет, не Дождь». Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул и наконец сдался. «Я все тебе расскажу, все, что знаю, но вряд ли тебе понравится то, что ты услышишь. В роду Банце мы называем этот рассказ легендой о Каэддине. Я помню его наизусть, потому что все банцы учат это с детства. Но я никогда бы не подумал, что буду рассказывать легенду о Каэддине самому Каэддину». Эпизод 10. Я снова опустился в кресло. Зигба же уселся на пол в медитативную позу. Связанные за спиной руки не помешали ему расслабиться. Он будто забыл, что только что психовал, кричал и пытался пробить стенки купола плечом. Парень опустил голову. Фартук на его лице колыхнулся. «В роду Банце мы называем этот рассказ легендой о Каэддине», — повторил Зигба смиренно, ровным и спокойным голосом. «Каждый из нас учит эту легенду с детства, на то она и легенда». Я откинулся на спинку кресла, но был далеко не так расслаблен, как Зигба. Не знаю, какую правду он собирался мне рассказать, и правдива ли была эта правда, но я готов был ее выслушать. Зигба глубоко вдохнул, и, в то же время, там же, рассказ начался. Когда-то давно, больше века назад, случай свел на военном смотре двух разных людей. Свободного наемника из народа Нгаби Дождя Банца и юного сына Цара со северо-запада Российской империи Гидеона Бринера. Дождю было 38, а Гидеону всего 14. Зигба смолк и перевел дыхание. По виску скатилась капля пота и впиталась в тряпку, которая закрывала глаза. Голова раскалывалась, но Зигба попытался расслабиться. Головные боли мучили его уже месяц, и он к ним почти привык. Он знал, что это плата за силу пути психа, но все равно догадывался, что это ненормально. Напротив сидел Каэддин. Зигба видел его образ в сознании, хоть глаза и были закрыты, а голова опущена. Он не смог бы атаковать Бринера, не смог бы сбежать от него, он был бессилен перед ним сейчас. Он даже не до конца понимал, насколько сильно его ненавидит и ненавидит ли вообще, хотя должен был, по всем заветам предков. «Дальше», — произнес Каэт Дин в напряженном ожидании. «Наверняка, воспоминания о своей прошлой жизни его действительно напрягали. Ну что ж, пусть напряжется. Ему полезно». Зигба облизал пересохшие губы и продолжил. «И тогда Гидеон потребовал от своего отца, чтобы свободный наемник Дождь пошел к нему в оруженосцы, пусть он и не был магом. Дождь и сам был не против. Ему пришелся по душе этот упорный и своенравный мальчик. Так начался их совместный военный путь». Рассказ выходил мрачным. Память Зигба воспроизводила слова родовой легенды слово в слово. Буквы появлялись в воображении ярко и четко, подсвеченные на холсте. А сам Зигба будто снова стал маленьким и впервые читал эти строки. А легенда гласила: «Дождь стал для Гидеона и другом, и наставником, и вторым отцом. Они всегда сражались вместе. Дождь любил Каэт Дина, как сына, потому что сам сыновей не имел. У него было две дочери, старшая Макина и младшая Данай. Обе – маги пути психа, как их покойная мать. Дождь был верен Гидеону до последнего дня своей свободы, того самого дня, когда Гидеон рискнул возвыситься до 13-го ранга Сидарха. Во время ритуала в доме на Белом озере тщеславный Каэт Дин оставил рядом с собой только Дождя, а остальным приказал покинуть территорию. Только после этого он начал ритуал в зале Сидархов и, получив наконец свой последний ранг, рухнул без сознания и умер. Просто умер. Умер, как от отравы подыхает песчаный лис в норе. Будь он проклят, и проклята его гордыня. От горя и потери несчастный Дождь чуть не умер рядом. Но в ту минуту к воротам дома на Белом озере явились горные некроманты вместе со своим вождем. Тогда Дождь еще не знал, что это возродившийся Волод, смерть которого видела все войско Цараса еще 4 года назад. «Обе твои дочери у нас, Макина и Данай», — сказал тогда незваный гость. «Если ты не впустишь нас, то они умрут самой страшной смертью, ослепленные и похороненные заживо. Такая смерть будет мукой». И Дождь впустил незваных гостей. Он считал, что Гидеону уже ничего не грозит, ведь тот умер и лежал сейчас в ритуальном зале Сидархов, на алтаре перед троном с каменным львом. Незнакомец сдержал слово. Он сохранил жизнь пленницам, но прямо на глазах у Дождя истек кровью и вселился в тело бездыханного Каэт Дина, вытеснив его кровь и частично с ней смешавшись. И тогда Дождь понял, что натворил. Он узнал Волота, но было уже поздно. Враг стал Каэт Дином и потребовал, чтобы Дождь принес ему самое ценное, отрубленную голову самого Волота, потому что лишь оруженосец знал, где Гидеон ее спрятал. Дождь отказался. Тогда его заковали в цепи и начали пытать, прямо в зале Сидарха в доме на Белом озере. Но даже под пытками он так и не сказал, где искать голову. Вместе с ним пытали и его дочерей. Старшую ослепили, вырезав ей глаза, но она стерпела муки. А вот младшая Данай не стала больше терпеть и, перед ослеплением, сделала свой выбор. «Твой Каэт Дин жив!» — крикнула она отцу, вся в крови. «Он не умер. Он возвысился, а тебя оставил на растерзание врагам, потому что ты ему больше не нужен. Этот тщеславный сын Цараса более недостоин твоей верности. Он предал тебя, ускользнув, как призрак. Он предал весь род Банце». Данай была сильным магом пути психа, а сам Дождь не владел магией, и тому была своя причина. Его отец был великим идущим по тропе ветра, но за это его сын был лишен любого дара. Так работала родовая магия Банце. У Дождя имелась надежная защита от ментальных атак, поставленная еще его покойной женой. Но эта защита не работала против дочерей. Данай нарушила запрет не использовать путь психа против отца и проникла в его мысли, чтобы выяснить, где похоронена голова Волота. Так она узнала, что та могила находится в Хибинских горах, под Лебединым камнем на Умбазере, и рассказала все Волоту. Тот немедленно отправил слуг раскопать могилу и найти голову, но там ничего не нашли. Каэт Дин тайно от Дождя перепрятал голову. Узнав это, Волот рассвирепел и приказал заживо похоронить в той раскопанной могиле старшую дочь Дождя, стойкую и терпеливую Макину, прямо под тем Лебединым камнем. А вот вторую дочь Дождя, Данай, как сильнейшего мага пути психа в семье, он заставил поклясться в том, что род Банце отныне будет служить Волоту и искать его голову, а свободу они получат только тогда, когда найдут сокровище, и Волот объединится с ним. Данай поклялась. Она поставила метку креста себе на правую ладонь. Узнав об этом, Дождь проклял свою младшую дочь за предательство и до самой старости не хотел ее видеть, но перед смертью попросил, чтобы Данай пришла к нему на прощание. Когда дочь явилась, Дождь передал ей свою лампу Хаа в виде носорога, которая досталась ему от его отца. Дождь сказал, что это лампа покаяния. Когда она дымится, это значит, что Ротбанцы каются в своем предательстве перед Каэддином. Эту лампу он завещал подарить первому Сиддарху, который появится в роду Бринеров после Гидеона. Однако Данай забрала вещь со словами: «Пусть для тебя это была лампа покаяния, отец, а для меня она станет лампой ненависти. Каждый раз, когда она будет дымиться, это будет значить, что Ротбанцы проклинает Каэддина. Это он позволил злу свершиться, хоть и был одарен великой силой всех защитить. Я никогда и ничего не подарю ни одному Сиддарху из рода Бринеров. Лампа останется у меня». Дождь закрыл глаза и прошептал: «Когда падает могучее дерево, трусливые птицы разлетаются по кустам. Не будь трусливой птицей, Данай. Верни уважение и свободу в мой род». С этим наставлением он и умер. Его похоронили в Хибинских горах, у Лебединого камня, рядом со старшей дочерью Макиной, а его покаяние превратилось в ненависть и рабство рода Банцы. Каэддин же так и не вернулся, исчез, будто призрак, и позволил злу свершиться, хоть и был одарен великой силой всех защитить. Зигба опять замолчал, подступили слезы, а еще он услышал, как тяжело выдохнул Каэддин. Вряд ли он ожидал, что услышит именно такой рассказ. «А как лампа попала к тебе?» — хрипловато спросил он. Зигба поднял голову и повернулся к нему, хоть его и не видел. «Если хочешь узнать, как лампа попала ко мне, то придется слушать другой рассказ, мою собственную легенду. Пусть это будет легенда о Зигба». Каэддин помолчал немного и наконец сказал: «Хорошо, продолжай». Зигба кивнул и, уже не опуская головы, продолжил. Шли года. Одно поколение рода Банцы сменяло другое. Крест клятвы появлялся на правой ладони у каждого новорожденного в семье. Перед смертью Данай передала лампу с носорогом в руки своей внучке Шаде, искусному магу пути психа. Потом у Шаде родилась дочь Хабика, которая тоже продолжила путь психа. Зигба вздохнул. Когда он говорил о своей матери, его пробирала тоска. Она вышла замуж за местного каменщика Олега Никольского и продолжила служить хозяину. Та самая Хабика, мать Зигба и его младшей сестры Чицци. Именно Хабика должна унаследовать лампу ненависти от бабушки Шаде, когда придет время, а потом кто-то из ее детей. Перед глазами снова появился холст с легендой, только на этот раз Зигба писал ее уже сам для себя и, возможно, для своих потомков. На будущее, если оно, конечно, наступит. Воображаемый свиток с мерцающими буквами разворачивался перед ним, все ниже и ниже. Новая легенда, легенда о Зигба, продолжалась. Каждый из рода Банцы пытался найти голову Волота. Метка клятвы все так же чернела на руке каждого из семьи, обрекая их на вечные поиски и жажду свободы. Рабство продолжалось. Садовники, горничные, солдаты, прачки, убийцы, разведчики, каратели, кем только ни были для Волота гордые потомки дождя Банцы. Хозяин менял тело за телом, продолжал требовать голову и обещать свободу, а они все служили ему. И вот однажды, в конце последней весны, Зигба навещал могилу Дождя и его старшей дочери Макины, той самой Макины, которую еще 100 лет назад ослепили и заживо похоронили под Лебединым камнем у Умбазера. В тот день было холодно, и Зигба разжег костер, чтобы согреться, и тут вдруг кое-что заметил. Дым от костра завертелся спиралью точно так же, как дым от лампы Хаа. Зигба сразу вспомнил, как зловещая лампа с носорогом переходила из рук в руки в его роду, как бабушка Шади зажигала ее, сидя в кресле, и как горели носорожьи глаза, а дым закручивался спиралью и всегда тянулся в одну и ту же сторону, на северо-запад. А ведь порой этот дым шел даже против ветра, нарушая все природные законы. Только этого никто не заметил, даже бабушка Шади. Тогда-то Зигбай понял, что дождь не просто так завещал передать свою лампу первому Сиддарху, который родится в роду Бринеров после Гидеона. Это была не только лампа, это был указатель, как стрелка компаса. Точно. Зигбаш вскочил у костра и запрыгал от радости, повторяя ритуальный танец юноши из народа Нгаби. Вскидывал руки к небу и отплясывал, перескакивая с ноги на ногу, будто забыл, что вообще-то он современный школьник из Петербурга, а не раскрашенный охрой дикарь с рыбьей костью в носу. Успокоившись, он стал думать, как провернуть дело. Естественно, что передавать лампу он никому не собирался, хоть в роду Бринеров и появился Сиддарх по имени Алексей, про которого уже не раз говорили по телевизору. Появился он неожиданно и как-то странно, да и пес с ним. Зигба собирался выкрасть лампу у бабушки Шади и отправиться по направлению дыма сам. Так что не прошло и недели, Как он сделал это? Стащил лампу прямо из кармана уснувшей в кресле бабушки, а потом сбежал из дома, прихватив только рюкзак. По дороге он часто зажигал лампу, и как только глаза носорога загорались, а дым от благовоний начинал закручиваться в спираль, Зигба следовал за ним, методично и упорно, день за днем, неделя за неделей. Через месяц дым привел его к могиле Макина и Дождя, к той самой могиле, которую 100 лет назад слуги Волота уже перерыли вдоль и поперек, выискивая голову. Что за чертовщина? Зигба в тот момент был ошарашен как никогда, стоял и смотрел на лебединый камень, не зная, что делать дальше. Рыть могилу снова, но ведь там похоронены предки, нельзя их беспокоить, иначе будет беда. Так Зигба и стоял там до самой ночи, никак не решаясь действовать, пока наконец не додумался снова зажечь лампу с носорогом. Когда дым завертелся спиралью и потянулся к могильному камню, Зигба приник к нему, зачем-то принюхался и прислушался, потом закрыл глаза и попытался ощутить что-нибудь магическое. Хоть Дождь Банца и не был магом, зато сам Гидеон Бринер им был. Причем, таким магом, каких еще не видел мир. Зигба напряг все свои силы пути психа, какие в нем имелись. Так он и стоял, прислушиваясь и напрягаясь всю ночь, как дурной. Утром пошел дождь. Зигба промок до нитки, но не отступил. Он перекусил шоколадным батончиком чудо прямо под дождем, а потом он решился на осквернение могилы собственных предков. Зигба решил расколоть лебединый камень, раскрошить его в дребезги. Для этого ему не нужен был ни молот, ни другой инструмент. Он все-таки был магом пути психа, пусть даже паршивым бревном в воде, который никогда не станет крокодилом. Однако и он кое-что умел. Его любимым навыком был импульс тяжести Тиада. Серьезный стандарт из арсенала менталиста выше 3-го ранга. А какой-никакой, но 3-й ранг у Зигба уже имелся даже в 15 лет. Не зря ведь его бабушка Шаде была искусным магом пути психа. Кое-что и внукам от нее перепало. Зигба накинул мокрый капюшон кофты на голову, опустился на колени перед лебединым камнем и низко склонился к земле. «Пусть предки простят меня», – прошептал он, вдыхая аромат прелой влаги. «Я делаю это лишь для того, чтобы вернуть в наш род уважение и свободу». Поднявшись, он принял позу силы, отставил ногу назад, скользнув подошвой кроссовка по мокрой траве, затем пригнулся и будто приготовился к старту на беговой дорожке. Руки очертили полукруг над головой, соприкоснулись пальцами у живота и снова разъединились. Опять сделали полукруг и соприкоснулись. Мысли стали вязкими и тихими, голова будто опустела и зазвенела внутри от легкости. Так маги пути психа чистили дорогу для атаки и высвобождения резерва.